Вы слушаете фрагмент программы «Как получить повышенный крепкий иммунитет». Сказитель Виктор Максименко. Проблемы с кишечником сказываются на всем организме. Инфекции, упадок сил, лишний вес, высыпание на коже, аллергические реакции и так далее. Вы думаете, в чем проблема? А проблема может в самом простом – в вашем кишечнике находиться. То есть нарушение в работе кишечника, ослабление иммунитета, проблемы со здоровьем, в том числе и те, которыми уже с марта месяца борется весь мир. А ведь там, скорее всего, больше болеют именно те, у кого иммунитет ослаблен, то есть проблемы с кишечником. Также считается, что кишечник – наш второй мозг. Он влияет на поведение человека, потому что современная психиатрия ошибочно утверждает, что психологические проблемы вызваны нарушением баланса химических веществ в мозге. Но исследования во всем мире связывают проблемы с кишечником с мозговыми нарушениями. То есть никак не выберетесь из депрессии. Возможно, проблема в кишечных бактериях, которые какие-то болезнетворные, плохие. И они, соответственно, отравляют не только кишечник, но и вообще весь организм. В том числе и мозг человека. Отсюда и опять же все проблемы, которые распространяются по всему организму. Поэтому вы можете оценить свое психическое состояние. Если у вас больше негативных эмоций, то вы, скорее всего, опять же, проблемы даже не в голове, а в кишечнике находятся. То есть если вы больше на позитиве, ну так может у вас нормальная микрофлора еще. То есть и более-менее нормальный иммунитет. Поэтому, оценивая свое поведение, реакцию на различные раздражители, вы можете понять, нормальная у вас работа кишечника, нормальная ли работа иммунитета. То есть если у вас больше принятия, благодарности, любви, великодушия, единства, там, сострадания, то у вас и иммунитет должен быть нормальный, потому что у вас нормальная микрофлора. А если у вас больше раздражений, гордыни, гневности, пренебрежения, превосходства, сомнений, ну это как раз низкие вибрации, значит плохая микрофлора кишечника, надо ее менять. Также мало кто знает, что нормальная работа кишечника проверяется очень просто, в том числе. То есть количество приемов пищи, количество стула в день должно совпадать. Это говорит о нормальной работе кишечника. Ну, как, я думаю, многие могут оценить свою жизнедеятельность и понять, что у них, мягко говоря, все грустно. Скажем так, это мягко. Потому что даже, как говорится, когда приходит время этого стула, мы делаем его неправильно. Не физиологически. Как вот показано на картинке, я вот выделил красной стрелкой физиологическую позицию. Вы видите, что она отличается от того, чем мы сейчас, опять же, занимаемся все практически. То есть даже это мы делаем неправильно. То есть мы все делаем на вред самим себе. Ну так, может, пора бы вспомнить и прекратить это делать. То есть мы можем быстро, практически отследить, есть ли у нас проблемы, даже не прибегая к каким-то дорогостоящим анализам. Ну, а что делать? Вот нашлись проблемы, что дальше? А проблемы, скорее всего, найдутся. Почему? Потому что мы все делаем неправильно. И вопрос, а как же делать правильно, и кто нам друг? То есть учеными было проведено около 400 видов дружественных бактерий, они выявили. Подсчитано, что у нас у человека среднего веса, то есть располагается от килограмма до полутора килограммов кишечной микрофлоры. Но наиболее известные из них это лакта и бифидобактерии. То есть когда наш кишечник здоров, у нас нормальный иммунитет, в нем больше именно дружественных бактерий. А если нет, то там больше бактерий, которые вызывают всевозможные патологии, вплоть до самых тяжелых, можно сказать так. Но в современном мире что же происходит? Что множество факторов, которые как раз полезную микрофлору уничтожают. Это неправильные продукты питания сами, это те же антибиотики, неправильные стрессы, курение, алкоголь, плохая экология. Из-за всего этого происходит нарушение микробного баланса кишечника, то есть дисбактериоз, а на самом деле то, что нам полезно, заменяется тем, что нам вредно фактически. И мы живем в негативе, накапливаем этот негатив, и ни к чему хорошему это нас не приведет. А приведет только к тому, что мы будем не защищены от вирусных инфекций и вообще от других болезней, источником которого станет, скорее всего, и кишечник, и наше питание. То есть должны мы это знать, потому что, опять же, нормальная микрофлора, она выводит токсины, стимулирует перистатику, то есть обмен жирных кислот происходит, участвуют в синтезе некоторых незаменимых аминокислот, то есть фактически идут процессы, которые обеспечивают нормальную работу нашего организма, обмен жиров, выведение токсинов, то есть тепловой обмен, то есть вот что делает, и даже синтезирует некоторые витамины. Не в еде мы получаем, а они синтезируются в кишечнике, то есть B1, B2, там B5, B6, ну, витамины группы B. То есть и нормально усваивается само питание. Об этом мы тоже затронем дальше. Почему это происходит? Потому что лакто- и бифидобактерии – это фактически молочные бактерии на самом деле. Как я и говорил, изучая природу, я понял, что молочные бактерии, они идут из земли. Из самой земли, то есть молоко производит не корова, а земля, а в корове это уже процесс размножения этих бактерий происходит. И эти же бактерии отвечают за наш иммунитет, но почему у нас та же культура построена в основном на сквашивании, то есть не просто сырые продукты, да, они тоже есть, но когда приходит, извините меня, зима, а у нас 9 месяцев фактически этой зимы, то у нас в славянской культуре больше применяется сквашенных продуктов. Квашеная капусточка, огурчики, помидорчики, яблочки, грушки. То есть все фактически. Почему? А потому что, например, если пить сырое молоко, что я против. Я тоже против пить сырое молоко. То есть его вообще нужно запретить. Почему? Оно усвоится не больше, чем на 30%. Это полуфабрикат. А уже кефир и продукты скваши, они не усвоятся на 100%, ну, то есть 90, 95, 100, то есть максимально. То есть все продукты питания, которые не прошли сквашивание, они усваиваются на треть. Прошедшие сквашивание практически 100%. Что же происходит? При сквашивании белок молока подвергается пептонизации, то есть частичному расщеплению, и для освоения в желудке уже не требуется обработки, как и для молока. Ну, молочные бактерии содержатся во всем. Не только в молоке, но и же в фруктах, ягодах, в зерне, то есть во всей живой природе. И когда происходит это сквашивание, образуется молочная кислота, натуральный антибиотик. То есть молочная кислота – это натуральный антибиотик, она не дает размножаться патогенам. Вот почему у нас молочные эти лакто-бифидобактерии, они основные носители иммунитета. Они защищают организм, не дают размножаться другим бактериям и максимально обеспечивают усвоение пищи и даже ее, скажем так, максимальное количество витаминов обеспечивают, то есть доводят ее до готовности. То есть молочная кислота и молочнокислые живые бактерии тормозят развитие гнилостных и других немолочных, в том числе патогенных бактерий. Вот общий смысл этой системы. Поэтому и тот же Гиппократ переписывается выражение «пусть еда будет вашим лекарством, пока лекарства не стали вашей едой». Мы же наблюдаем в современном мире, что нам фактически еда заменяется лекарством. И чем больше аптек, тем меньше здоровых людей. Почему? Основы нужно понимать, чтобы вы могли обеспечить себе все с питанием, а не с таблетками. Поэтому, даже если посмотреть, что лучше усваивается, мы опять же видим, что именно продукты молочные, прошедшие сквашивание, вообще продукты, прошедшие сквашивание, они усваиваются до 100% фактически. А вот если мы там просто там гречка, рис, какие-то овес будем есть, так это будет усвоение где-то четверть, треть, не более. То есть, если мы работаем просто на то, чтобы через себя пропустить вещества и усвоить их на треть, то есть фактически на туалет, или мы работаем на свой организм. То есть падает потребность в питании, если мы пропитаемся правильно. То есть мы защищаемся натуральными антибиотиками, совершенно естественные, которые идут от природы, потому что, повторяю, молочные бактерии есть во всем живом. И в кукурузе, грубо говоря, и во всех этих овес, гречка, фасоль, арахис, кукуруза. То есть все есть. Молочные бактерии содержатся во всем живом, не только в молоке, что там корова дала, коза или вообще хоть кто-нибудь. То есть об этом я рассказывал в плейлисте у меня на канале Виктор Максименко, как работает природа, где я показывал и как получить и живую воду, и что сквашивание – это основа природного здоровья, что корова потребляет 5 килограмм молочного белка в день, который она вырабатывает из травы. И потом только нам дает отходы этого молока, который нужно сквасить, и тогда уже можно потреблять более-менее нормально, потому что оно максимально усвоится, даст нам максимальную пользу, и не будет такого вреда для организма, потому что мы не будем работать просто на туалет. Ну, и опять же, мы рассказывали, когда про живую воду, рассказывали про приборы контроля, тот же ОВП-метр, и вот уже мы здесь видим, что, опять же, там, где идет сквашивание, получается минус по ОВП-метру, то есть живая вода. То есть как раз минус – это восстановительный потенциал. Восстановительный, услышьте, восстановительный потенциал. Восстанавливается кто? Ваш организм. И здесь мы видим, что в нормальном состоянии, там, 12-перстная кишка, слепая кишка, другая, там, прямая кишка, все кишки должны содержать от 0, минус 0,50 до минус 250. То есть там должны происходить процессы сквашивания в нормальном состоянии, не в вашем, в котором вы сейчас живете. И считаете это нормальным хоть отчасти. Почему? Опять же сквашивание, опять же молочные бактерии, то есть это при нормальном состоянии организма и при нормальном питании, без убийства этих молочных бактерий и термической обработкой, неправильным выращиванием продуктов питания и уже другими факторами, типа алкоголь, курение, антибиотики и другие факторы, которые только ухудшают наше состояние организма. А мы должны жить так, чтобы помогать своему организму, а не подменять те же его функции. Понимаете, в чем суть-то? То есть вот почему молочнокислые бактерии в природе содержатся везде. Вот даже описание, что содержатся в официальных источниках, где они встречаются. На листьях, фруктах, овощах, зернах, а также в наружных и внутренних покровах человека, животных, птиц, рыб. То есть везде, во всей живой природе. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.